«Ну, я тебя заставлю уважать людей, осел!» — тихо выдавил он. Я думал, что он тут же ударит меня, и насторожился. Но он уже снова улыбнулся и, наклонившись к столу, тихо шепнул. «Если не трус, выйдем на двор и там объяснимся». Я встал. Он подошел к столу и со спокойной любезностью предупредил. «Вы начинайте, друзья, у нас небольшое дело, и мы вернемся через 10 минут». «Словом, скоро я заявил, пожалуй, хватит. Теперь я заработал право на угощение». «Ну вот и добро, давно бы так», — засмеялся он без всякого зла. «Помог мне привести себя в порядок. Вот так мы познакомились, а потом мы крепко подружились с Володькой». Митяй принес дров, поправил костер и снова набил трубку. Пламя затрепетало, и теперь казалось, что он беззвучно смеется, потряхивая бородой. Колосову не терпелось узнать, как они оказались на Колыме, но он сдерживал свое любопытство. Однако Николай не выдержал. «А как же вы попали на Колыму?» Митяй почесал бороду и скосил глаза на черные пятна плотов. «Может, посмотреть?» — поднялся Колосов. «Я слышу, не нужно», — проговорил тот и продолжал свой рассказ. Про колымское золото проведал Володька у Поликарпова. Тот еще с Бориской и Сафи Гайфулиным разведывали Среднеканскую долину. А когда Бориска, натолкнувшись на хорошее золото, погиб, Поликарпов застолбил тот участок и махнул в Москву с заявкой. Да порядки уже стали другие. У него, конечно, ничего не получилось. Тогда он загулял в Якутске. Там они с Шулиным и встретились. Меня и уговорил Володька. Собрались мы только в 1927 году, махнули через Якутск напрямик. Тогда ведь многие подались в эти края. Да не все дошли. Вдвоем рискнули? Почему вдвоем? Втроем пошли. Володька с Сагжоем и я. Где эта собака? Сагжо — это был пес. Не собака, а чудо, под стать хозяину. Не Сагжой — не добрались бы мы никогда. Шулин горяч и самонадеян. Стали сплавляться по реке на плоту, неожиданно нарвались на пороги. Они же еще хуже. Сплошные камни да буруны. Плот разнесло. Думали, конец. Снесло бы нас, если бы не Сагжой. Вытащил. Когда оказались на берегу, то не успели и сообразить, как он снова бросился в самый водоворот и пропал из виду. Отдышались, решили разыскать и похоронить. «Погиб!» — ужаснулся Николай. «Нет, в верстах трех ниже порогов нашли. Лежал на песке рядом с Сидором, ободранный и измятый о камни. Володька даже прослезился, и давай его целовать в нос, в глаза. А тот очнулся, застонал, взвизгнул, рванулся было встать, но не мог. Помяло его здорово. А ведь он вытащил из воды наш сидр с продуктами, будто понимал. Думали, подохнет, но нет, через 3 дня уже ковылял. Пошли дальше. Володька оставался почти голодным, все пса подкармливал. Да и я, чего греха таить, тоже хитрил. И надо же было так заблудиться в распадках. Дошли до того, что не приведи Господь. Хотели поближе, а вышло куда хуже. «Ну а где же Сагжой?» — не унимался Николай. «Съел я его». «Как съел?» — вскрикнули оба. Митяй снова помолчал. Было видно, что ему неприятно вспоминать об этой истории. Он выбил трубку, сунул в мешочек у пояса и виновато пожевал усы. «Как едят?» — сварил и съел. «А что оставалось мне делать?» «Повредил ногу. А тут захватила осень, идти невозможно». Устроили шалаш, а жрать нечего. Рыба уже скатилась из ключей. Так терпели, маялись 5 дней. А тут пошел снег. Не пропадать же обоим. Я и заикнулся Володьке, чтобы уходил. Так он меня чуть не пришиб и пообещал выбить дух, если еще раз заикнусь. Да я знал, что это бесполезно. Пришлось молчать. А тут еще какая-то лихоманка прицепилась. Я так расклеился и слаб, что стал порой забываться. Как-то прихожу в себя, Володьки нет. У шалаша запас дров, в котелке вода, а над головой висят куски мяса.